Куба могла стать в данном случае важнейшей советской военной базой, находившейся в непосредственной близости от Соединенных Штатов. Известно, что Советский Союз был со всех сторон окружен американскими военными базами, а вдоль морских границ СССР в воздухе неизменно находились американские бомбардировщики с атомными бомбами на борту. Однако Хрущев и его советники неправильно оценивали возможную реакцию Соединенных Штатов на советские действия. Неудача прямого вторжения на Кубу не остановила многочисленных попыток Соединенных Штатов свергнуть режим Фиделя Кастро. Когда президенту Кеннеди доложили данные фоторазведки, что СССР начал размещение и монтаж на Кубе ракет «Земля-Земля», то Национальный совет безопасности Соединенных Штатов принял решение любыми средствами воспрепятствовать установке советских ракет, которых было достаточно, чтобы в несколько минут стереть с лица земли десятки американских городов. Воздержавшись от немедленной интервенции и бомбардировки острова, чего требовали многие американские политики и военные, президент Кеннеди принял твердое решение начать военную атаку против Кубы, только если дипломатические усилия не приведут к быстрому успеху. 250 тысяч солдат и 90 тысяч морских пехотинцев стали готовиться к этой операции. Армия, флот, авиация Соединенных Штатов были подняты под тревоги во всех частях света. С одобрения западных стран Соединенные Штаты Америки объявили морскую блокаду Кубы. Хрущев был обеспокоен реакцией Соединенных Штатов Америки. Он не хотел войны, но события неумолимо развивались в сторону военного конфликта. В ответ на удар по Кубе Хрущев мог оккупировать Западный Берлин, но и это было бы почти наверняка началом войны с Западом. Хрущев пробовал искать компромисса, но Фидель Кастро самым решительным образом возражал против удаления советских ракет с Кубы. Кастро даже распорядился окружить район установки ракет своими солдатами. Нужен был умелый, авторитетный, умный посредник. Выбор пал на Микояна, который еще в 1959 году немало времени провел на Кубе, где подписал первое очень важное для Кубы соглашение по торговле и о хозяйственной помощи молодой республике. Микоян открыл здесь и первую советскую выставку. Получив новое поручение, он немедленно вылетел на Кубу. Роль Микояна в дни кризиса была исключительно велика. Он работал день и ночь, обсуждая различные предложения о ликвидации кризиса и проводя крайне сложные переговоры. Приходилось удерживать от необдуманных действий и Хрущева, который вначале отдал приказ ускорить монтаж ракет на Кубе. Работы на стартовых площадках велись круглосуточно. Одновременно шла быстрая выгрузка ящиков с военными грузами и монтаж стратегических бомбардировщиков Ил-28. Назвав объявление морской блокады Кубы бандитизмом и безумием выродившегося империализма, Хрущев дал указание капитанам советских судов, приближавшихся к линии блокады, не считаться с ней и продолжать путь к кубинским портам. Положение ухудшалось с каждым днем, даже с каждым часом. Перелом в развитии кризиса назрел только 26-27 октября 1962 года, когда Хрущев впервые публично признал наличие советских наступательных ракет на Кубе и когда стало очевидно, что действия Соединенных Штатов — непростая демонстрация. Хрущев согласился убрать ракеты с Кубы в ответ на снятие блокады и обязательство Соединенных Штатов не вторгаться на ее территорию. Кеннеди согласился с этим предложением. Было принято и негласное решение убрать американские ракеты с территории Турции и уменьшить присутствие Соединенных Штатов на военной базе Гуантанамо на Кубе. Вскоре советские ракеты и бомбардировщики были демонтированы и увезены из Кубы, причем американским специалистам и экспертам Организации Объединенных Наций разрешили осмотреть суда, увозящие советское оружие. Кризис был ликвидирован с минимальной потерей престижа СССР –